Линкей с ящиком во главе нескольких человек с такой же поклажей. «Царица, я пришел назад. Ты бросишь человеку взгляд, и сразу же, ошеломясь, он нищ, как голь, богат, как князь. Чем был я? Чем успел я стать? Что делать мне? Что предпринять? Хоть взгляд мой молнией быжок, он сломится о твой порог. С востока накатил наш вал, и запад содрогнулся, пал. Народу двигалась тьма, тем в степи, немеренной никем. Свалился первый, стал второй, и следующий занял строй, единому заменой 100, и убыль тысячи ничто. На место с места вплавь и вброд неслось нашествие вперед, и где вчера я был главой, сегодня буйствовал другой. Хватали все, кто чем прельщен, иные уводили жен, иные угоняли скот, коней же все наперечет. А я рукой знатока брал вещь, которая редка, и доли в общем грабеже не требовал при дележе. Я нападал на клады вслед, я их вытаскивал на свет, и отпер не один баул, во все карманы заглянул, и золото не мог я счесть, и отдавал каменьям честь. Пусть у тебя на сердце тут играет этот изумруд, а этот жемчуг дорогой повесь в ушко себе серьгой. Вот рубин, но он поблек перед твоим румянцем щек. Все это раздобыл я сам и приношу к твоим ногам. Тут битв кровавых урожай, и ты его не отвергай. Вот ящики и сундуки, по манию твоей руки, это ведь не похвальба, набью я ими погреба. Едва на трон ты поднялась, богатство, сила, ум, пленясь, благоговейно пали ниц перед царицей из цариц. Всей этой кучею добра еще я дорожил вчера, теперь я вижу, это прах. Я отдал все, я нищ инак. Я отдал все, я нищ, убог. Я всем, что было, пренебрег. Но улыбнись, и за урон сполна я буду награжден. Фауст. Скорей добычу эту унеси. Без знаков похвалы и порицанья. Царице в замке все принадлежит, и часть дарить ей поздно и бесцельно. Нагромозди дары до потолков, укрась в невиданных размерах залы, пусть роскошь и недышащая жизнь в покоях разместится без движения. В предупреждение ее шагов стели везде ковры перед царицей, чтоб было в залах мягко ей ступать, и чтобы блеск глаза ее встречали, не ослепляющие одних богов. Линкей. Господин, такой пустяк сделает слуга и так. Челядь в замке вся сполна этой гостьей пленена, и военный гарнизон без оружия покорен. Перед силой этих чар холодеет солнце жар, так красой ее давно все в ничто обращено. Уходят.